Марк впервые назвал меня по имени Сесил, пристраивая свой старый зад на самом крупном камне, колени, наверное, устали стоять. Я слежу за твоим отцом с самого его появления на земле. Когда он поселился в нашей стране, завел жену и ребенка, как думаешь, был ли хоть один шанс из миллиарда, что мы не стали бы следить за сыном самого могущественного супергероя? Да, это понятно, я позволил толике своего раздражения просочиться в слова. Я 100 раз находил вашу сраную прослушку в нашем доме, я спрашивал про другое. Как быстро вы поняли, что я обрел силы? Да с самого начала. По-настоящему ухмыльнулся Стэдмин, я имею в виду, эта ухмылка была вызвана не шрамом. Мы засняли на камеру твой первый случайный взлет. Когда ты начал сбегать для тренировок, стало посложнее, но благодаря тому случаю с Ремарией мы смогли вычислить, откуда ты входишь в океан, и куда ты вообще бегаешь. Ну так что, ты ответишь на мой вопрос, почему ты не доверяешь собственному отцу? Он ведь самый популярный герой на планете, мы уже сбились со счета, сколько раз он спасал мир, его все любят. Разве такой человек не заслуживает доверия, тем более он, твой родной отец? То, как он перечисляет регалии отца, да и весь этот разговор. Стэдмин думает, что понял меня и мои мотивы, и я подозреваю, что понял правильно. Не доверяю — неправильное определение. Поправляю его я. Я на 100% уверен, что та история, которую отец рассказал вам и всему миру, про его благородную миссию по защите Земли и просветленный Вилтрум, наглая ложь. Но он действительно защищает Землю, — возразил Сесил, и на этот раз я не мог понять, была ли эта ухмылка естественной или вызвана кривизной его лица. Я хмыкнул в ответ, смочил горло водой из бутылки, а потом небрежно кинул полупустую бутылку за спину, туда, где стоял тот самый уебок Капрал, что назвал меня уродом. Сзади раздался приглушенный шлемом вскрик с матами и звук падающего на гальку тела. Попал. Доверился интуиции, тому странному чувству неправильности в пространстве, и попал. Значит, у него есть какая-то цель, другая, но которая предполагает до поры, до времени защиту Земли. И эта цель, а вот тут старик уже не смог скрыть некоторой заинтересованности в голосе, неужели они еще сами до этого не додумались? Думаю, это я. Глядя в глаза старику, спокойно отвечаю я. Он ждет, когда его сын, гибрид Вилтрумита и землянки, проявит свои суперсилы. Покажет перспективность скрещивания наших видов. Примечание. Марк пока несколько переоценивает значение зрения. Для местных оно всего лишь один из способов ориентации, наряду с обонянием, слухом, чувствительностью к изменению давления, чувствительностью к биоэлектричеству. А сами глубинные гиганты, часть их описания бессовестно позаимствованы, вдохновлены книгой «Морские звезды» Питера Уэтса. Глава 18. Теоретическое. Откуда такие выводы? Не унимался Сесил. Даже если мои слова так удачно перекликались с его собственными мыслями насчет Нолана, он не спешил принимать все, что я говорю, на веру. И это нормально. Я и сам понимаю, что моя позиция нуждается в каком-то обосновании. Если бы я не располагал воспоминаниями из другой жизни, как бы мог я прийти к осознанию ситуации самостоятельно, опираясь только на то, что мог выяснить уже в этой? К счастью, я задумывался над этим вопросом ранее. Хотите знать, где прокололся отец? Вопросом на вопрос отвечаю я. Все просто. Книги. Книги? То ли действительно не понял Стэдмин, то ли просто разыграл удивление. Твой отец пишет книжки о путешествиях, и они, ну, хрень полнейшая, усмехаюсь я. Ну, скажем так, не блещут, — тактично выразился Сесил. Вы ведь подкручиваете ему продажи. Да, я и раньше это подозревал. Маркетинг творит чудеса, — признался старик. Понятно, — киваю я. Но я имею в виду не те книжки, что он пишет сейчас. Я говорю о его первых 3 романах. Он написал их под псевдонимом в первые годы своего пребывания на Земле и, судя по тому, что успеха они не добились, ваши люди тогда еще не так активно следили за ним, сейчас их не так легко найти. Даже в интернете не сохранилось электронных версий, но с вашими ресурсами вы наверняка сможете отыскать пару сохранившихся печатных изданий. Раз уж я смог, то и вы справитесь, почитайте их на досуге, а потом продолжим этот разговор. А сейчас, — я демонстративно посмотрел на свои часы, — мне пора домой, не хочу, чтобы мама волновалась лишний раз. К этому моменту я уже собрал все свои вещи и подготовился лететь обратно. У нас достаточно времени, — заметил Сесил. Дебби все еще у своей подруги и пробудет там, как минимум. Да, насчет этого, — подпустив в голос чуть больше серьезности, перебиваю его я, завязывайте с этим дерьмом. Теперь, когда мы знаем друг о друге и нашли общий язык, я не потерплю, чтобы мой дом превращали в гребаное телешоу для ваших шпиков. Следующий жучок, который я найду у себя в комнате или туалете в общем, я расценю это как личное оскорбление, и вам не понравятся последствия. С большим трудом я сдержал ту часть, что касалось описания того, куда и кому я засуну эти сраные жучки. Кто вообще додумался ставить их в сортире? Извращенцы ебаные. Я даже не уверен, что смог найти все следящие устройства в доме. По понятным причинам я весьма скован в своих действиях, и потому даже не могу привести к себе девушку. Любые наши приватные разговоры станут развлечением для агентов, не говоря уже о чем-то большем. Одна только мысль об этом приводит меня в ярость. Как и говорил Сесил, мамы еще не было дома, когда я вернулся, и мне даже не пришлось придумывать объяснение для очередной задержки. Хотя, должен признаться, что знакомство с Евой положительно повлияло на мою мать. Она стала куда более лояльна к моим дневным и вечерним отлучками, очевидно, полагая, что я гуляю с Евой. Разве что иногда пытается выбить из меня подтверждение своих догадок насчет наших гипотетических отношений. И поскольку заблуждения мамы мне только на пользу, я не спешу их развенчивать. Но на сегодня у меня не было никаких планов, кроме уже проведенной подводной тренировки, так что вечер я собирался посвятить тому, чтобы прочитать последнюю из трех художественных книг отца. А потом можно будет найти Еву и замесить вместе какого-нибудь злодея или сделать еще какое-нибудь доброе дело. Это будет моим вознаграждением за ту пытку, которой является чтение отцовской писанины. Да уж, романы моего папочки с литературной точки зрения, бездарное, посредственное фуфло, и это я еще весьма милостив в оценке. Я понимаю, что писал это он в первые годы своего пребывания на Земле, когда язык был для него в новинку, как и в целом человеческая культура, но, даже не обращая внимания на бедность языка, само повествование, я прилетел на планету Н и начал поиски Крушителя. Когда я его нашел, то сразу же атаковал. Я ударил его со всей силы, от моего удара он отлетел до самого горизонта, но быстро пришел в себя и ударил меня в ответ. Мы сражались несколько часов, пока я не выбил все три его передних глаза. И вот в таком духе вся книга. Получил задание, полетел выполнять, подрался с кем-то, отправился за новым заданием. Минимум экспозиций, никакого юмора, бедный язык, тавтологии, ужасный стиль. Его первые книги плохи буквально во всем. Удивительно, что это в принципе кто-то решился издавать. Впрочем, я подозреваю, что отец как-то надавил на издателя, даже настолько ограниченным тиражом, а уж как трудно было их достать. Благо по творчеству моего отца, каким-то чудом, все же сформировалось небольшое фан-сообщество, в которое, к моему удивлению, входил Артур Розенбаум. Я-то думал, у него вкус получше, умный ведь человек. Через полумертвый форум фанатов отцовского творчества, которые в основном занимались тем, что искали в этих книгах некий глубинный смысл, удивительным образом среди этих безумных теорий были и такие, что почти идеально описывали реальное положение дел, я узнал места офлайн-встречи, реальные адреса некоторых членов клуба. У одного из таких парней, который как раз был уверен, что эти книги написаны тем самым Омнимином и являются образцом вилтрумитской культуры, то есть, если вдуматься, он обвинял моего отца в плагиате книг своего народа, я и купил эти книги. Причем засранец запросил за них немалую сумму. Прочтение первой же главы отцовской писанины прояснило, откуда родилась гипотеза о вилтрумитском происхождении книг. Ведь комический приключенец в отцовских книгах обладал всем набором свойственных этой расе сил. Он летал в открытом космосе, бил силой падения метеорита и сам выдерживал экстремальные условия глубокого космоса и не только. Причем не только он сам, но и изредка фигурирующие в повествовании его коллеги-приключенцы и их плохо прописанные работодатели, тоже умели летать в космосе без кораблей и общаться с главным героем, к примеру, зависая на орбите очередной планеты. И кстати, при таком ужасном писательском таланте все это действо превращалось в нечто совершенно нечитабельное. Возможно, это могло бы работать в формате комикса или фильма, с яркими рисунками и спецэффектами, но в книге, когда автор полностью забивает на эмоциональную составляющую, стиль и проработку деталей, просто жестокий, нескончаемый экшен с минимальными средствами выразительности. Погружение в историю и сопереживание герою этих книг оставалось где-то на уровне нуля или чуть ниже, не спасало даже понимание, что все это правдой происходило с моим родным отцом, которого я все-таки любил. Неудивительно, что эта трилогия потерпела коммерческий провал, но я читал отцовские сочинения не эстетического удовольствия ради. В том, что он ничего из себя не представляет, как писатель, я убедился намного раньше, когда полистал его более успешные и под реальным именем издаваемые романы, книжки о путешествиях. Качество в них, конечно, получше, но в целом все еще ничего выдающегося, кроме того факта, что автор этих книг способен в пару минут, а может и того быстрее, облететь весь земной шар и собрать тонну достоверного материала. И это также относится к его первым творениям. Их ценность в том, что они почти наверняка настолько же правдивы, как и его книги о путешествиях. Этот безымянный приключенец из его книг, это он сам задолго до того, как прилетел на Землю причинять добро и наносить справедливость. Вот только глядя на эти записки о космических путешествиях, я не нахожу в них подтверждения отцовским сказкам о счастье для всех даром и победившем коммунизме. Как раз наоборот, толком не раскрытое начальство героя дает ему задание на разведку и, как правило, уничтожение всяческих угроз, причем многие из них даже не успели еще перейти из статуса потенциальных в кинетические. Бравый приключенец позаботился об этом. Гораздо лучше все это согласуется с моими воспоминаниями о предательстве отца и указывает на то, что в этот раз все будет так же. Я много об этом думал на самом деле, о том, зачем его на самом деле отправили на Землю и обо всей этой истории, что он рассказал мелкому мне, Сесилу и всем остальным. И первой моей мыслью было, неужели весь остальной мир схавал это дерьмо? Но подумав больше, а главное, собрав воедино те обрывочные знания о нашей расе, что мне за годы удалось выудить из отца, он вообще крайне неохотно рассказывал о своем прошлом, я пришел к мысли, что подобный расклад с вилтрумитским коммунизмом вполне себе реалистичный, а если точнее, один из двух самых вероятных, что мы знаем о вилтрумитах. Они все гребаные сверхсущества, буквально все, каждый представитель расы обладает невероятным по человеческим меркам могуществом. Каждый отдельно взятый вилтрумит является значимой силой в планетарном масштабе, особенно если использовать астероиды. Это то, на что не может пока претендовать все человечество в целом. Несмотря на всю истерию вокруг ядерного оружия и судного дня, всего ядерного оружия Земли, если собрать его в одном месте, не хватит, чтобы гарантированно уничтожить население одного материка. При этом, судя по оговоркам отца, люди в биологическом плане не являются значительно отсталой расой на фоне основной массы населения Вселенной. То есть, есть более сильные, более выносливые, умные, хищные и в конце концов технологически более развитые расы, но все это вполне в пределах разумного. Таких как вилтрумиты, насколько известно на Луну, больше нет. Как-то раз отец даже оговорился, что земляне на удивление сильны, если смотреть на силу и количество самых могущественных представителей вида, супергероев и суперзлодеев, а речь шла именно о них, у нас действительно много. Второй момент касательно вилтрумитов. Они способны скрещиваться с другими видами. Тут мне не удалось выудить из отца точных данных, но хоть схожесть людей с вилтрумитами в генетическом плане хоть и идет в плюс, но люди точно не единственная раса, с которыми способны заиметь потомство сородичи моего отца. Он просто не мог этого скрыть, так как с самого начала старался делать вид, что рождение ребенка, гибрида вилтрумита и землянки, не такое уж и большое дело. А еще вилтрумиты живут тысячи лет, и при этом становятся сильнее на протяжении всей своей жизни. И знаете, на что это похоже? На в буквальном смысле богоизбранную расу, каждый представитель которой может сойти за всемогущего, стоит посмотреть хотя бы на самого Нолана, на какой-нибудь отдельно взятой планете. И какой же будет цивилизация таких людей и богов? Кем будут другие разумные в глазах вилтрумитов? Если посмотреть на историю Земли, то можно заметить, что самые жестокие зверства на государственном уровне случались, когда кто-то начинал отождествлять свой народ с избранной расой, а всех других считал существами второго сорта. Это и геноцид евреев и славян в нацистской Германии, и рабство в Америке, и геноцид коренного населения Америки, и множество других примеров, начиная с древних времен и заканчивая современностью, хотя все же стоит признать, что корни у этих явлений были в большей степени материальными, а идеология служила лишь удобным инструментом в руках капитала. Вот только люди внушают друг другу избранность за счет религии, идеологии и прочих надуманных вещей, а Вилтрумиты видят ее, свою избранность, воочию. Они буквально во всем превосходят других, и превосходят несоизмеримо. И в такой реальности, когда во Вселенной существует столь могущественная раса сверхсуществ, всем остальным остается только уповать на то, что этот избранный народ будет объединен мощной пацифистической идеологией. Так каким же может быть общество сверхсуществ, осознавших свою исключительность по сравнению со всеми остальными в галактике? Я вижу два основных варианта. Первый и наиболее очевидный вариант – экспансия и завоевание на идеологической почве, зиждущейся на осознании собственного превосходства. Тут все предельно очевидно. Вилтрумиты видят, что они лучше, и хотят это закрепить, покорив себе все миры. При этом в ход могут идти любые меры, ведь нет смысла жалеть существ второго сорта, чьи жизни столь короткие и ничтожны. Чтобы было нагляднее, представим, что прямо у нас на Земле внезапно выяснилось, что лабордские хамелеоны, маленькие ящерицы, которые питаются насекомыми и живут всего год, разумны. Посчитали бы люди их равными себе? Даже самому себе тяжело ответить на подобный вопрос. А если переформулировать дилемму вагонетки так, что на одной стороне было, скажем, 5 таких хамелеончиков, а на другой 5 людей. Очевидным подтверждением этого варианта являются слова и действия моего отца в прошлом, хотя я и подозреваю, что он поведал мне далеко не все. Например, он так и не сказал, почему ждал так долго, а его объяснение тактики «один захватчик, один мир» крайне сомнительное, не говоря уже о том, что вспомнил о необходимости завоевывать Землю он именно тогда, когда у меня пробудились силы. Второй, более предпочтительный, но, увы, маловероятный сценарий. Космический коммунизм и всяческая полезная деятельность, в которой вилтрумиты выступают некой высшей силой, что помогает остальным. Примерно то, о чем рассказывал Нолан. В пользу этой гипотезы говорит то, что у Вилтрума нет сугубо материалистичных причин для экспансии. Ведь потребности отдельно взятого вилтрумита даже меньше, чем человека. Постоянная медицина нам, к примеру, практически не нужна, не говоря уже о том, что любой из нас может вылететь в космос и добыть там необходимые для своего народа ресурсы. И пример некоторых стран на Земле, которые вполне уверенно двигались в этом направлении, тоже говорит в пользу такой возможности. Но и тут не все так радужно. Ведь даже самая крепкая идеология не гарантирует отсутствие отступников, оппозиции и банальных преступников и психопатов. Один человек-психопат может порезать несколько людей или, раздобыв оружие, пострелять несколько десятков. Вилтрумит-психопат может в одиночку устроить глобальный катаклизм на отдельно взятой планете. Группа вилтрумитов, возжелавшая власти, легко захватит целую систему. И все остальные должны прекрасно это понимать, из чего следует, что даже самый пацифистический сценарий имеет немало темных тонов, не говоря о том, что остальные будут до смерти бояться, что именно на их планете активизируется вилтрумитский Стивен Пэддок или просто парочка молодых и горячих туристов с Вилтрума решит повздорить между собой, попутно уничтожив пару тысяч местных жителей. И если в руки правительства какой-нибудь цивилизации попадет оружие, способное разом уничтожить всех вилтрумитов, что их остановит от его использования? Благодарность благодетелям и собственная моральность, я бы не стал на это рассчитывать. А вот страх последствий, будь то возмездие выживших или собственная от Вилтрума зависимость, уже куда надежнее. Примечание. Казалось бы, интернет помнит все, но некоторые непопулярные художественные книги, выходившие не слишком большим тиражом во времена, когда электронный релиз не был так распространен, как сейчас, и правда не существуют в электронном формате. Сам сталкивался с тем, что не мог найти в интернете книжку, которая в детстве стояла у меня в шкафу. Факт, об которой ломается отмазка про завоевание ради ресурсов, вроде об этом говорил сам Нолан, а после него и Онесса с Конквестом. В одном лишь поясе астероидов Солнечной системы столько ресурсов, что хватило бы на целые эры для всего человечества, проблема лишь в том, чтобы их добывать, это слишком тяжело и дорого, а вилтрумиты могут добывать эти ресурсы вообще без затрат денег, не говоря уже о том, чтобы выйти за пределы системы и найти там любые необходимые ресурсы. Любопытная миссия. В течение следующего месяца Сесил еще несколько раз выходил со мной на связь. Поскольку он еще не получил в свое распоряжение телепорт, старику приходилось использовать менее экстраординарные способы коммуникации. Пару раз он пытался заманить меня к себе в Пентагон, обещая, что мой визит останется тайной для Нолана и всех остальных, но я неизменно отказывался. Тогда Стэдмену приходилось либо лететь в заранее обговоренное место встречи на вертолете, как он сделал это при первом нашем знакомстве, либо, если необходимости в личном контакте не было, пользоваться нормальными средствами связи. В последнее время старик так часто мне звонил, словно у меня появился новый онлайн-друг. Очень странное ощущение, я понимаю, что меня обрабатывают и понемногу вербуют, но все равно очень странно. Стэдмин пытался через меня выяснить о возможных слабостях вилтрумитов, которые люди могли бы использовать против Нолана, если он пойдет в разнос, или если объявятся наши с отцом воинственные соплеменники. Хотя в последнем варианте Земле вряд ли что-то в принципе может помочь. Только представьте себе, целая цивилизация, галактическая к тому же, агрессивно настроенных вилтрумитов. Даже если наша раса плодится не так активно, как люди, чему подтверждений, увы, нет, речь, как минимум, идет о многих миллиардах. Что может Земля противопоставить такой мощи, если даже один вилтрумит может в одиночку победить сильнейшую команду защитников Земли, не говоря уже о неэффективности обычного оружия, даже ядерного, и войск? Да что там Земля, перед такой мощью прогнулась вся галактика, ну или почти вся. Благодаря короткому знакомству с соленым пришельцем я знаю, что в галактике все же существует сила, противостоящая вилтрумитской экспансии, объединенная коалиция систем, сплоченная угрозой вилтрумского вторжения. Само их существование обнадеживает. Если они как-то умудряются сдерживать захватчиков, то ведь и у Земли есть шанс, мы можем вступить в это объединение. Да и работа самого Алена, проверка боеспособности и эффективности защитников отдаленных миров, есть не что иное, как сбор информации о потенциальных рекрутах для войны с Вилтрумом. Но, к сожалению, достоверной информации о коалиции у меня практически нет. Сколько в ней миров, какими силами она располагает, как именно противостоит вилтрумитам, ничего. Но у них есть ребята вроде Алена, а у него удар что надо, меня он мог скрутить при первой встрече, а это уже что-то. В общем, я не особо верил в то, что Стэдмин сможет изобразить что-то действенное, кроме как держать наготове защитников Земли и еще парочку наиболее могучих бойцов, но лучше уж так, чем ничего. В прошлый раз мне пришлось крайне худо, и кроме бессмертного, которого отец играючи убил во второй раз, вообще никто не помогал мне в битве с Омнимином. Ну как битве, говоря на чистоту, отец просто избил меня до полусмерти, попутно убив многие тысячи обычных людей, которым просто не повезло оказаться рядом. Наибольшей пользой от знакомства с руководителем спецслужб была возможность из первых рук узнавать, куда и насколько, по предположениям их аналитиков, они отправляют отца. В купе же с тем, что сам Нолан со временем все сильнее уверялся в том, что я навсегда останусь обычным человеком, и все менее пристально за мной следил, это значительно облегчило мне жизнь. Я мог спокойно отправляться в противоположную от отца сторону Земли и там тренироваться или даже ввязываться в небольшие авантюры. Сесил уже начал время от времени сам предлагать задачи мне по плечу. Он, конечно же, сразу же захотел установить мне такой же наушник во внутреннем ухе, как у отца, чтобы всегда иметь возможность связи. Но меня перспектива быть прослушиваемым и отслеживаемым круглые сутки совершенно не воодушевляла. Это еще хуже, чем жучки в спальне. И вот в один из дней, через пару месяцев после нашего с Сесилом знакомства, я выгадал момент, чтобы совершить свою первую вылазку в космос. Я уже давно хотел это сделать, но раньше меня останавливала вероятность попасться на глаза спецслужбам или ученым. Теперь же я знаю, что все это было бессмысленно. За мной наблюдали с самого начала, и только огромная скорость, за которой не могли поспеть никакие датчики или дроны, обеспечивала мне некоторую приватность. Например, меня так неудачно потеряли, когда я решил помочь Еве с ее родней, а ведь все могло бы быть куда проще, если бы разведка Сесила не упустила меня из виду и доложила начальству о том пиздеце, что устроил один из руководителей агентства. Поскольку ни отца, ни матери, Дебби ушла делать маникюр к своей подруге, а это, как минимум, на 4 часа, дома не было, а таиться от спецслужб уже нет необходимости, я позволил себе быть несколько беспечным и взлетал прямо с заднего двора нашего дома. Даже если кто-то посмотрел бы в этот момент в небо, то не увидел бы ничего, кроме тонкого красного росчерка, Слишком быстрым был взлет. Да и вообще, люди редко смотрят наверх. Отец постоянно залетает в окно в костюме, да и я сам этим грешил в прошлой жизни. И за все время соседи нас так и не раскрыли. Подняться в стратосферу и выше было для меня не сложнее, чем слетать за покупками в Walmart. В свой первый раз я и вовсе чуть случайно не упал в небо, как бы абсурдно это ни звучало. Все дело в природе нашего полета, мы не только создаем мощную движущую силу, но при этом совершенно игнорируем гравитацию. Космос встретил меня оглушающей тишиной, холодом и бездной далеких звезд. Отчасти это было схоже с погружением на дно океана. Там тоже было темно, звездно и нечем дышать. Не хватало только сотни атмосфер, отчаянно сжимающих запасенный в альвеолах кислород, да хищных тварей, изуродованных давлением, холодом и хроническим голоданием, что так и норовили сломать об меня свои гнилые зубы. Впрочем, если хорошо поискать, то и тут можно найти с кем скрестить мечи, но на сегодня у меня другие планы. Для начала я прислушался к своим ощущениям. Было что-то, я уже обращал на это внимание, во время погружения на глубину. Это как-то связано с моей способностью ориентироваться в пространстве. Раньше я мог оценить это лишь в масштабах континентов, но сейчас я понимаю, что это нечто куда большее, чем топография. Я вроде бы смутно чувствую само пространство и его искажения. Земля, ближайшая аномалия в пространстве, гравитационный колодец, в котором я провел всю свою жизнь, из-за чего привык к его действию и всегда воспринимал как должное, но сейчас я словно впервые попавший во мрак человек, адаптируюсь к новому уровню стимуляции, гораздо более тонкому, чем раньше. Хотя я все еще слишком близко к Земле, ее существование нависает надо мной гранитом, забивает весь фон, но я, кажется, понял. Пространство, его можно почувствовать. Его колебания, флуктуации в особенности, искажения, вызванные массивными объектами. Даже закрыв глаза, только по ощущению этих искажений, я легко могу ориентироваться в пространстве. Вот Луна, колодец внутри колодца, а там далекое, но огромное, Солнце, настоящая пропасть в ткани пространства-времени. Его искажение настолько огромно, оно само по себе как фон, в котором находятся все остальные аномалии, что и понятно, все-таки в нем сосредоточено почти 100% массы нашей системы. Раньше я даже не замечал этого, просто летал по наитию, даже не задумывался, как я так хорошо ориентируюсь в пространстве. Впрочем, мне еще не приходилось залетать дальше Луны, подумать только, у меня было столько свободного времени и возможностей, а я безвылазно сидел в грунте, даже не поднимая голову к звездам. Предотвратить какое-нибудь мелкое ограбление, ввязаться в драку, было мне интереснее, чем заглянуть сквозь плотные слои атмосферы Венеры, что до сих пор скрывают тайны этой планеты от наших ученых. Да, это во мне точно не от Марка Грейсона. Этот восторг, этот трепет, я могу долететь до любой планеты, до любого астероида в системе, спуститься на их поверхность, искупаться в океанах Европы и Энцелада. Как я мог оставаться к подобному равнодушным? Эх, если бы не папаша и его родственнички-завоеватели хреновы. Ладно, за дело. Я взял в руки камеру, проверил, все ли с ней в порядке. После выхода в космос, работает, Ева постаралась на славу, включил запись. Сначала поймал в объектив Луну, затем Землю, красота, перевел фокус во тьму, где мерцала красная точка. Прокатимся. Я оттолкнулся от вакуума и космическим снарядом устремился к красной планете. А тут я гораздо быстрее, чем на Земле. Если бы я ориентировался только на человеческие органы чувств, то мог бы и не заметить подвоха. Все-таки, ни визуальных ориентиров, сопоставимых со мной по масштабу, ни сопротивления среды тут не было. Даже если двигаться со скоростью близкой к скорости света, то же Солнце, самый заметный ориентир в системе, будет увеличиваться не настолько быстро. Понадобится 12 минут, чтобы оно превратилось из мячика, который можно закрыть монетой, в звезду, заслоняющую весь космос. То есть умом ты понимаешь, что даже малейшие изменения размеров и положения в твоем поле зрения такого далекого объекта свидетельствуют о преодолении огромного расстояния, но эволюционировавшие под другие масштабы и категории человеческое восприятие легко обманывает само себя. Но у меня было совсем другое восприятие собственной скорости и пространства, никак не связанное с тем, что видят мои глаза. И это восприятие говорило мне, что я в считанные секунды развил скорость, превосходящую все, что показывал красный вихрь, казавшийся мне недостижимо быстрым на Земле. Что это? Мне действительно легче летать вне поля тяготения Земли, хотя я только что хвастался, что могу его полностью игнорировать, не прикладывая к тому никаких усилий, или же я сам себя сдерживал, инстинктивно понимая, что такие скорости недопустимы в атмосфере, они грозят бедой не только окружающим, но и мне самому. И это, я чувствую, не предел. Я могу быстрее, намного быстрее. Мне вдруг стало страшно, а что случится, если я достигну скорости света? Даже моя нынешняя скорость уже должна замедлить мое время, относительно наблюдателя на Земле. Черт, если я на такой скорости влечу в планету, это ж будет аннигиляция, я просто испарюсь, разве нет? Благо, чем больше я проводил за пределами привычного мне гравитационного поля Земли, тем острее мог чувствовать пространство, и тем сильнее росла моя уверенность в собственных способностях к космическим перелетам. Видимо, это у нас в крови. Мы, Вилтрумиты, буквально созданы для этого, для космоса, для перелетов на огромные расстояния, для ориентирования в, для других, пустом пространстве. Да, с такими способностями я совершенно уверен, что отец, покинув Землю, не самоубился или еще что-то в этом роде. Он просто улетел, прекрасно понимая, что даже без корабля и запасов пищи сможет найти другую, пригодную для жизни планету. Когда Марс вырос настолько, что стал для меня сопоставим по размерам с Землей сразу после выхода в космос, на таймере моей камеры было 32 минуты. С учетом того, что на разгон и торможение я потратил считанные секунды, а все остальное время двигался с постоянной скоростью, то, зная расстояние между планетами, выходит, что разогнался примерно до 0,3 от скорости света. Твою мать, а ведь я даже не устал. Как это, черт подери, работает? На эти разгоны торможения должно было уйти на такой скорости еще можно грубо посчитать энергию по классической формуле масса на квадрат скорости, деленные на 2, погрешность при этом будет не такая большая. Мои 60 подростковых кило на приблизительные 100 миллионов метров в секунду, выходит что-то в районе 300 петаджоулей энергии, еще несколько десятков можно накинуть из-за приближения к релятивистским скоростям, и это только на разгон. Еще столько же нужно потратить на торможение, а я сделал это за секунды, совершенно не устав. Пиздец, просто пиздец, такого просто не может быть, во мне не может быть столько энергии, а ведь я мог и быстрее, просто испугался, разгоняться дальше, а там по формулам затраты энергии будет уходить в бесконечность. Я определенно чего-то не понимаю в том, как работают мои собственные силы, ну или вся наша физика ошибается, и никакой проблемы высоких скоростей и энергии не существует в принципе. Ладно, буду думать об этом потом, сейчас нужно найти нужный мне ровер. Так, он работает в кратере Гейла, а тут не так-то просто отличить один регион от другого. Благо я хорошо изучил карту региона и планеты, было бы глупо прилететь на Марс и не знать, где именно находится нужный мне ровер. Это в Звездных войнах, прилетев на случайную планету, даже потерпев на ней крушение, ты обязательно окажешься в паре часов неспешной ходьбы от ключевых сюжетных точек, в реальности все не так. Я настроил светочувствительность камеры, чтобы она как следует засняла материал, и совершил довольно медленный, по сравнению с тем, что было только что, облет красной планеты. Ага, вот нужное мне Нагорье. Я спустился в атмосферу планеты и полетел к кратеру, где должен был копошиться герой моей сегодняшней экспедиции. Бедолага нашелся на западном краю кратера. Почему бедолага? Да потому что уже 4 месяца весь мир следит за его попытками выбраться из трещины, в которую угодили шасси ровера. Забавно, что в том мире, где я был обычным космонавтом, подобных проблем у этого планетохода не возникло. Я даже подумал было, не делали это рук марсиан, но вроде бы нет. Малыш, который на деле оказался размером с легковую машину, просто застрял колесом в расщелине. Обычный сбой в навигации или типа того. Одно легкое движение рукой и сотни миллионов долларов налогоплательщиков, инвестированные в эту исследовательскую миссию, спасены. И фото на память. После этого я еще полетал с камерой над поверхностью красной планеты, снимая материал для своего фильма. Правда, я так и не решил окончательно, куда все эти натуралистические видео пристроить. Через полчаса, покинув разряженную атмосферу Марса, я направился к его спутникам и сделал короткие облеты Фобоса и Деймоса, опять же для видео. Кстати, я не сразу это заметил, шокированный оценками собственной скорости и теоретическими затратами энергии на разгон и торможение, но Марс в моем восприятии ощущается несколько иначе, чем Земля. Чего-то не хватает, наверное, дело в магнитном поле, у Марса ведь его нет. Выходит, я был ближе к истине, чем думал, когда сравнивал собственную способность к ориентации в пространстве с птичьей навигацией по магнитным полям. Впрочем, я хоть и чувствую эту разницу, но моя чувствительность не привязана к обязательному наличию магнитного поля, ведь я все еще ощущаю монолит планеты, продавливающий под себя пространство. Примечание. В сериале было по-другому, я знаю, но тут опорой будет именно комикс. А там Сесил и правительство забегали уже после того, как Омнимин устроил бойню. Тогда и телепорт Стэдмину выдали, и финансирование улучшили, и героев начали контролировать активнее, и даже на марсианскую миссию денег выделили. В бой уже с отцом Марку в комиксе вообще никто не помогал. Непобедимый. Этот внезапный порыв альтруизма, спасение марсианского ровера, неожиданно привлек к моей подставной суперличности больше внимания, чем все предыдущие более, скажем так, классические действия. Что отчасти логично. Сражающихся со злодеями или даже помогающих справиться с последствиями катастроф героев люди видят каждый день, а вот такого еще не было ни разу, а увидели меня многие. Ведь не я один внимательно следил за злоключениями марсохода весь этот месяц и съемку процесса спасения вел тоже не я один. И ученые, вот этого я не предусмотрел, не стали умалчивать обстоятельства случившегося, даже более того, они опубликовали снимки, переданные на Землю самим аппаратом, на которых засветилось достаточное количество элементов костюма, чтобы опознать предположительно русского супергероя-новичка. И то, что у меня была и своя камера, на которую я снимал все происходящее, ребята из НАСА тоже заметили. Уже на следующей неделе, на официальных аккаунтах НАСА в социальных сетях появилось обращение к таинственному незнакомцу, с предложениями выкупить у меня, за вполне приличную сумму, сделанные мной записи и обговорить возможное дальнейшее сотрудничество. Ну и конечно же они обещали мне вознаграждение за уже оказанную научному прогрессу помощь. Нужно было лишь связаться с ними по оставленной в посте ссылке. Очень странное, но приятное чувство. Читать официальное обращение передовой на данный момент научной организации мира, изучающей космос и связанные с ним технологии, лично тебе. Подобной чести, официальных обращений одному, анонимному к тому же, человеку удостаиваются обычно преступники-террористы, выдвигающие какие-нибудь требования и манифесты, вроде того же Унабомбера, хотя тот сам был инициатором переговоров с ФБР. Конечно же, я не мог не соблазниться подобным предложением. Космонавтом я уже был, теперь могу побыть и астронавтом. Немного улучшив свой костюм, по совету Стэдмана, я добавил в маску линзы, скрывающие глаза, и фарадееву сетку под верхний слой материала, которая предотвратит возможность заглянуть под ткань при помощи всяческого сканирующего оборудования. Оксана Федоровна без проблем усовершенствовала один из моих костюмов под новые нужды, после чего я написал по адресу, оставленному в посте с обращением. Вышла небольшая заминка, так как за то время, что я думал и готовился ответить, морально и не только, по этому адресу написали сотни, если не тысячи человек, решивших попытаться урвать чужую награду, и еще больше просто дураков. Но небольшой фрагмент видео из космоса, который я вложил в переписку, легко решил эту проблему. После чего СММщики НАСА, вынужденные разбираться с потоком идиотов и золотоискателей, смогли вздохнуть с облегчением, а я отправился на уже офлайн встречу с учеными в Вашингтон. На удивление, все прошло тихо, гладко и без подстав, как я и требовал в переписке. Никакой прессы, камер, огласки и прочего. Все прошло в штаб-квартире НАСА в ДС, ранее называвшейся Площадью Независимости, а ныне переименованной в честь Мэри Джексон, первой чернокожей женщины-инженера в ведомстве. Надеюсь, она действительно была достаточно выдающимся специалистом, и подобная честь оправдывается именно ее работой, а не цветом кожи. Меня проверили в почти пустой зал, где было всего 5 человек. Какой-то важный, это скорее характеристика его самомнения, нежели должности, менеджер, которого назначили вести со мной переговоры, трое ученых и мутный седой старик со шрамом возле губы, которого все остальные старательно не замечали большую часть времени. Важный менеджер вручил мне медаль, которую попытался приколоть к костюму, но, увы, не смог, паучий шелк, ожидаемо, оказался слишком прочным, и поэтому вынужден был просто передать ее мне в руки. К медали также прилагалась банковская карта с 50 тысячами долларов, неплохо, даже несмотря на то, что я за одно погружение на дно могу заработать больше. Когда я передал ученым копии видеозаписи полета, эта сумма увеличилась еще на 20-ку. После чего мы обсудили возможность дальнейшего сотрудничества. Тут все было, в общем-то, понятно. Зачем тратить миллионы долларов и годы работы на доставку груза в космос на невероятно дорогих и сложных ракетоносителях, когда есть парень, который сделает это за час и в сотни раз дешевле. Даже удивительно, что никто раньше не догадался запрячь суперов для подобной работы. Хотя нас, способных самостоятельно выйти в космос и уж тем более долететь до другой планеты, не так уж и много. Исключая меня и моего отца, на первое, к примеру, способен бессмертный, но ему все же нужен запас воздуха и еды, да и не слышал я, чтобы он за всю свою долгую жизнь хотя бы раз улетал дальше околоземной орбиты. В теории выйти в космос может Ева, но она ограничена собственной выносливостью и, опять же, запасом воздуха, не говоря уже о довольно низкой, если сравнивать со мной, скорости полета. Так что да, найти персонажа, способного доставить грузы на Марс и Юпитер и правда нелегко. А это именно те предложения, которые я получил от ученых, которые оказались руководителями исследовательских проектов, связанных с этими планетами. Они явно ожидали услышать сроки и какие-нибудь требования, но я просто согласился, только предупредил их упаковать посылки понадежнее и составить тщательные инструкции для меня, по распаковке на месте и прочему, что, в общем-то, и без моих уточнений было очевидно. Еще через полчаса, обговорив детали, я покинул штаб-квартиру космического агентства в компании Стедмана. Он и был тем мутным типом, на которого все косились. Мы остановились у главного выхода, привлекая проходящих мимо сотрудников космического ведомства. Я ведь был в костюме и почти любой, кто хоть немного следит за ходом космических миссий, не говоря уже о работе в НАСА, теперь узнает этот костюм с первого взгляда. Мои поздравления, то ли с насмешкой, то ли наоборот с гордостью протянул Сесил, когда мы вышли на воздух. Теперь ты практически официально работаешь на правительство, непобедимый. Во время обсуждения деталей менеджер также уточнил, как им называть меня в официальных источниках. Ну я и решил воспользоваться этой возможностью, чтобы избавиться от тех нелепых клюквенных прозвищ, которые напридумывали для меня американцы. Они даже не знают, кто я под маской, если только ты не выдал мой секрет. А наши договоренности носят сугубо деловой характер, как и наши. Все еще обижаешься? Я скосил взгляд на невозмутимого внешне старика. Изначально Сесил не одобрил то, что я сначала засветился на камеру марсохода, а потом и вовсе пошел на контакт с НАСА. И, видимо, его несколько задело то, что я отказывался посещать его базу в Пентагоне, но при этом, без раздумий принял приглашение посетить это место. Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться тем более на молодежь вроде тебя. Просто я хочу, чтобы ты понимал, что не все в моем агентстве такие, как Эриксон. Да, он списал мою недоверчивость к его конторе на впечатление от знакомства с Эриксоном, скомпрометировавшим в наших с Евой глазах все агентство. А я не спешил разубеждать старика в его заблуждениях. Кстати, я достал из кармана полученную недавно карту. Меня ведь сразу деанонимизируют, как только я ей воспользуюсь. Да, я позаботился о том, чтобы этого не случилось. Нет, он точно меня упрекает. Никто не отследит эту карту и транзакции по ней. Только смотри, чтобы родители напоймали. Ну, учитывая, что моя тайна личности с самого рождения в руках у Стедмана, спасибо за это Нолану, то тут уже нет особого смысла что-то изображать. Придется довериться старику. Если подумать, отказ от экскурсии по штабу в Пентагоне тоже не имел особого смысла, кроме создания образа юного максималиста, затаившего обиду и недоверие к правительству. Ведь если Сесил захочет слить мою тайну, он ее сольет, а если нет, то и не допустит, чтобы кто-то лишний оказался там в это время. Ладно, как бы нехотя выдавливаю из себя я. Ты вроде бы хотел показать мне ваш штаб, а вот подводную съемку, которая у меня накопилась на целый фильм, так же просто пристроить не удалось. Сначала я попытался передать отснятые во время дайвинга материалы в анимал планеты National Geographic's Wild, причем абсолютно безвозмездно, но получил лишь вежливый отказ. Представители телеканалов, несмотря на высокое качество съемки, высказали сомнения в достоверности видео и сказали, что они не могут позволить себе использовать непроверенные материалы из сомнительного источника. Их можно понять. Я ведь и правда писал им с левой почты, которую только что создал, а живность, попавшая в кадр, несколько отличилась от представлений морских биологов о фауне подобных глубин. Тогда-то я и задумался, а чего я собственно зациклился на телевидении. Сейчас ведь гораздо большее количество людей сидит на Ютубе и познавательные каналы пользуются некоторой, не такой безумной, как дерьмо в трендах, но все же, популярностью. Я ведь и сам в прошлой жизни, до того, как подал заявку в волонтерскую программу, грезил космосом в основном через интернет, в том числе и через YouTube. Он стал толчком, после которого я уже всерьез увлекся темой. Сказано, сделано. Только я пошел еще дальше и не стал отдавать отснятое кому-то другому, а создал свой собственный канал, на котором и начал выкладывать совершенно эксклюзивный контент из одного из самых труднодоступных мест на планете. Конечно, в этом мире хватало персонажей, способных повторить мое погружение, но никто из них и не думал подобным заниматься. Видимо, еще ни один ученый, работающий в этой области, не обретал таких сил. Хотя нет, есть один, не ученый, а супер, занимающийся подобной деятельностью, мой отец. Я ведь, в общем-то, пришел к тому же, чем зарабатывает на жизнь Нолан. Только он описывает путешествия в книгах, в околохудожественном формате, а я пошел дальше, в чем-то упростив материал, заменив книги на видосики, а в чем-то улучшив, сместив место действия с приевшихся всем джунглей, гор и пустынь, на, по-настоящему, недоступные другим людям места. Так у меня появилось еще одно хобби, помимо периодических заданий от НАСА и собственных вылазок в костюме. Благо сотрудничество со Стедманом позволяло держать руку на пульсе и всегда быть в курсе того, где сейчас вездесущий, чтобы не пересекаться с ним, а контроль за моими отлучками со стороны мамы становился все меньше и меньше, по мере того, как я взрослел в ее глазах. Примерно месяц у меня ушел на то, чтобы зарегистрировать канал, смонтировать несколько первых видео о морских чудовищах и залить их в сеть. Все это делалось, естественно, втайне от родителей, но зато при помощи Евы, которая даже сама загорелась идеей попробовать вылететь за пределы атмосферы планеты, после того, как посмотрела запись моего полета к Марсу. В общем, я не только сам стал одним из этих детей-блогеров, но еще и затянул в это болото свою подругу, благо она еще не догадалась сделать собственный канал и снимать открытие подарков, сделанных своими силами. Хотя для этого она уже, пожалуй, старовата, тут разве что бассейн покупать, но я точно не стану подталкивать Еву на этот путь. Но вот ее многочисленные младшие братья и сестры вполне подходят. Да, атомное семейство. Эти маленькие монстры, на этот раз во вполне классическом для детей понимании этого фразеологизма, теперь стали важной частичкой жизни Евы, да и моей тоже. Двойка, который взял себе новое имя, Тед, уже месяц, как ходит в нашу школу. И, что удивительно, пока не стал героем ни одной разборки, драки или мистического инцидента. Младшие же занимаются с выделенными для них, Стыман подсуетился, репетиторами и няньками и через них хочу нагоняют упущенное. А в качестве поощрений за хорошую учебу Ева периодически берет их на свои, а иногда и я там появляюсь, супергеройские вылазки. Вот уж чем, благодаря примеру старшей сестры, загорелись все младшие брендиворты, кроме, пожалуй, Теда, он чуточку более самостоятельный. Дай им волю, они уже сколотили бы свою атомную банду и понеслись наносить добро и причинять справедливость. Хотя там дело скорее не в альтруизме или осознанном желании применять свои силы на благо, это просто круто в глазах детей, они хотят быть похожими на своих кумиров. И не последнюю роль тут сыграло, что вытащили их из отчаяния именно суперы. Ева, я и вихрь с темнокрылом, подключившиеся в конце. Сам Элиас Брендивард, новоявленный многодетный отец-одиночка, как я и подозревал, снова работает в Пентагоне, я даже навестил его там, во время экскурсии. Впрочем, кое в чем я все же ошибся. Его работа оказалась не связана с попытками создать Еве еще нескольких сестер и братьев. Вместо этого он ищет варианты вернуть Еве ее полную силу. Я не понял всей озвученной теории и терминологии, на то, наверное, и был расчет, но суть сводилась к тому, что в прошлом он специально постарался надежно заблокировать силы Евы, чтобы никто не смог снять блок, и теперь даже для него самого не просто сломать или ослабить этот ограничитель, зато мотивации хоть отбавляй, ведь Ева единственная, кто может дать его любимый шанс на прежнюю жизнь. Да, я увидел ее мать и бывшую подопытную и любовницу Брендиварта, это пиздец. Если бы я в тот день не написал Вихрю, а просто вломился сюда с Эриксоном и Евой, то точно лично убил бы ублюдка и всех, кто причастен тому, что они сделали с женщиной. Впрочем, Ильяс настроен вполне оптимистично в своей работе. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Мутный старик со шрамом, он же Сесил Стедман, глава агентства глобальной защиты. Примечание. Для разнообразия реальный человек, Теодор Качинский, который до сих пор жив и сидит за решеткой, 17 лет рассылал по Америке бомбы, а потом вдруг выдвинул манифест, в котором требовал опубликовать свою статью-книгу, а весь террор, мол, был для того, чтобы его услышали. По-моему, подходящая кандидатура для того, чтобы стать прообразом суперзлодея в комиксах. Приставка означает лишь национальность. Просто СССР и США нужно было всячески противопоставляться, вот и тут тоже. Так и повелось, что в каждой стране свое название, в Китае, например, тайконавты. Хотя технически к звездам мы еще не летаем, только в космос, так что логически правильнее все-таки будет космонавт. Возможно, этого и правда мало за спасение безнадежно застопорившейся миссии. Чудовище Чехова, второе свидание. Со временем тематика моего канала, вслед за моими собственными вылазками, поднялась с океанического дна к просторам космоса. Я уже даже не пытался скрывать, что автором канала является настоящий супергерой, с недавних пор известный миру как непобедимый, внештатный сотрудник НАСА, астронавт без скафандра. Благо длинная рука Сесила надежно защищала мою анонимность, кажется, даже от мегакорпораций, на чьих площадках я размещал свой контент. Сами ребята из Национального управления аэронавтики были не против того, что я выкладываю часть собственных съемок в общий доступ и тем самым способствую поляризации космической науки и отрасли в целом. А если им требовалось что-то особенное, они говорили об этом напрямую. На самом деле, даже я сам был не готов к тому, насколько понравится людям моя деятельность. Некоторые видео на моем канале, к примеру, пролет через безумно едкую и горячую атмосферу Венеры, стоившие мне костюма и камеры, набрали астрономические для подобной тематики десятки миллионов просмотров за считанные дни, и эти цифры продолжали расти. Правда, в последнее время я все чаще чувствовал, что возня с каналом, именно та часть, что относится к монтажу и выкладке видео, отнимает у меня слишком много времени. Я ведь никогда не собирался становиться полноценным блогером или что-то в этом роде. Но пока мне еще удавалось более-менее оптимизировать свое время, так чтобы и на школу не забить окончательно, плохие оценки мгновенно спровоцировали бы появление дополнительных проблем в виде наказания от мамы, и с друзьями тусоваться, и про космос с бесплатной подработкой на Сесила не забывать. Впрочем, называть сотрудничество со Стедманом невыгодным для себя, я все же не стану. Он очень упрощает мне жизнь, делясь информацией о перемещениях отца и помогая связями. Ему даже удалось уговорить меня на постоянное ношение устройства для коммуникации. Правда, я все же не решился поместить наушник внутрь головы, как отец, лишь разрешил спрятать его на тыльной стороне уха, на манер сережки. При этом всю сделанную людьми Сесила электронику мы с Евой, она получила такой же девайс, разобрали, проверили на наличие сюрпризов, и пересоздали уже с помощью ее сил. Зато теперь я могу быть уверен, что, находясь в выключенном состоянии, устройство не передает в штаб Сесила никаких данных обо мне. Именно через этот микротелефон в ухе, связанный с особым спутником на околоземной орбите, я и получил тревожный звонок от Сесила во время очередной космической миссии от НАСА. Я как раз занимался установкой на Луне комплекта оборудования, вроде эта штука должна регистрировать гравитационные волны от черных дыр или что-то в этом роде, когда в Японском море, вблизи русско-китайской границы, объявилась угроза, скажем так, околовилтрумитского уровня. «Марк, ты нужен там, и как можно скорее». Звенящий тревогой голос старика не оставлял сомнений в серьезности ситуации. «Бросай все и лети в Японское море. Россия, Китай и Япония запросили помощь с твоей старой подругой, Авимарией. Да я и так тут уже закончил, правда, в планах у меня было сделать новое видео для канала, но, если ситуация настолько срочная, а, впрочем, Авимария тоже сгодится на контент для подписчиков. Я мягко, чтобы не поднимать сейсмическую активность и не испортить двухчасовую работу, оттолкнулся от поверхности нашего спутника, облетел его, возвращаясь на светлую сторону, и устремился к земле. «А что там защитники?» – спросил я уже после того, как вошел в атмосферу планеты, и связь снова стала двусторонней. Про отца не спрашивал, ведь и так понятно, что, раз мне можно так открыто действовать вблизи Земли, то он где-то очень занят. Бессмертный вихрь уже там. Бой баба у себя в Амазонии, с ней нет связи, аквариус на суше не так эффективен. Дал мне короткую сводку Сисил. От остальных, сам понимаешь, толку еще меньше. У китайцев же есть этот, как его там, Тай, Май, не могу припомнить. Он в коме после боя с Октобасом на прошлой неделе. Значит, не такой уж и сильный. Марк, я уже отправил туда Брита с сестрой. Им также помогают ангелы и японоид, но этой твари все нипочем. Твою мать, она поймала бессмертного. Я уже близко. Надо было сначала облететь Землю по внешней орбите, а уже потом спускаться в атмосферу, так вышло бы намного быстрее. Попутно я пытался вспомнить названных Сисилом ребят. Брита я знаю, это тот неуязвимый старик, что работает на агентство с каких-то там бородатых годов. Его способности впрямь впечатляют, ведь он буквально неуязвимый, я бы на его месте так и назвался, и за все время никому ни разу не удалось даже ранить его, но есть одна проблема, неуязвимость, его единственная сила, во всем остальном он не превосходит обычного тестостеронового качка, то есть в бою с Ремарией он практически бесполезен, он может только, и то если очень повезет, отвлечь на себя немного внимания, но не более того. Его младшую сестру я сам никогда не встречал, но слышал, что она уверенный середнячок в плане силы и одна из лучших в выносливости и прочности. То есть, она примерно, как Брит, только ее неуязвимость ослаблена в пользу большей физической силы. Но этого недостаточно, она не ровня даже бессмертному с бой-бабой, а значит в бою с Ремарией толку от нее, опять же, будет мало. Сисил должно быть в отчаянии, раз послал их туда. Насчет японоида я вообще почти ничего не знаю, какой-то японский герой-карлик, возможно, киборг или андроид, со способностью технологического типа. Ангел, ну она красивая, у нее есть ангельские крылья и, естественно, она умеет летать. Я вообще не припомню, чтобы она принимала участие в силовых операциях. Мда, я бы не поставил на такую команду против Ави Марии. Марк, мрачно сообщил мне Сисил, бессмертный выбыл из боя. Если и ты не сможешь победить эту тварь, нам придется активировать Церебро. Нет, даже не думай, вспылил я. Ева еще не отошла от прошлого раза. Тогда тебе лучше справиться с монстром самому, Марк. Я высылаю Дональда тебе на помощь, но он прибудет не скоро. Чертово Церебро, и ведь я сам в шутку назвал так эту штуку, когда увидел итоги работы Брендиворта. Уж очень устройство было похоже на шлем из первого фильма про людей Ха. В прошлом месяце они все-таки закончили его, провели тестовый запуск. Церебро и правда снимало со способности Сэм все ограничения, но именно в этом и была проблема. Она вообще переставала видеть границы, в которых можно использовать ее силу. Потерявшись в своей силе, Ева попыталась сделать что-то, помочь больным детям в каком-нибудь госпитале или еще что-нибудь в этом роде. Она и сама уже не помнит, только рассказывает о том, что почувствовала нечто ужасное где-то рядом и попыталась исправить это, и едва не убила себя в процессе. Ее способность, как оказалось, не берет энергию на эти преобразования из ниоткуда. Ева, не доктор Манхеттен в юбке. Она ограничена тем, что запасено в ее собственном организме. Это, на самом деле, несколько странно. Преобразования, которые она осуществляет, должны требовать для своего поддержания такую прорву энергии, что никто и подумать не мог, что для работы ее способности требуются вполне обыденные жиры, белки, углеводы, АТФ и прочие топлива живых организмов. В итоге, истратив энергию, полученную от легкого завтрака, ее способность перешла на запасенные в организме жиры, а затем, как и любой другой организм при чрезмерной нагрузке, начала переваривать собственное тело девушки. После жиров в расход пошли мышцы, Ева начала иссыхать буквально на глазах, превращаясь в сухую мумию, хрящи и мелкие кости. Это было ужасно. Она даже не замечала, что убивает себя, полностью перейдя в другую форму восприятия реальности. Брендиворт пытался отключить аппарат, но ничего не выходило, и тогда я просто сорвал этот чертов шлем с головы девушки, при этом сломав устройство. Ева все-таки выжила, хотя любой другой человек на ее месте, вне всяких сомнений, погиб бы. Ее способность, которая из-за искусственной гиперстимуляции только что чуть не погубила носителя, все-таки не дала ей умереть. Но процесс восстановления занял 2 недели, не говоря уже о том, что такой опыт был весьма болезненным для самой девушки. Сейчас она уже чувствует себя вполне сносно, но все еще не до конца оклемалась и даже немного опасается применять свои силы. А если ее заставят использовать серебро против Ави Марии, да у этой твари один только мозг на несколько сотен кило потянет, не говоря уже о том, что она может иметь устойчивость к подобному воздействию, как, например, мы, Вилтрумиты. Возможно, Ева и справится с этим, но лучше не проверять, до тех пор, пока Брендивард не придумает, как сделать так, чтобы Ева сохраняла ясность мышления во время использования серебро. Этой штукой лучше не пользоваться вообще. Чуть севернее, Марк, подсказал мне Сесил. Ты уже почти на месте. Да, вижу их, перебиваю старика я. В этот раз Ави Мария не совершила прошлой ошибки и приняла бой на суше, где ее могучие лапы создавали надежную опору для массивной туши. Герои, словно назойливые мухи, кружили вокруг твари в воздухе и на земле. И, как и мухи, были не столько угрозой, сколько раздражителем. Самый боеспособный из всех, бессмертный, уже находился прямо в пасти Ави Марии, почти перекушенный пополам огромными резцами. От участи навсегда расстаться со своей нижней половиной его отделяла лишь самоотверженность Брита, сунувшегося в пасть к монстру вслед за бывшим президентом. Брит не способен был разжать челюсти монстра, для этого ему не хватало физической силы, зато мог заблокировать жуткие челюсти своим телом. Словно галька в шестереночном механизме, он вклинился между зубами Ави Марии и принимал на свою грудь, буквально один удар за другим. Бессмертный в это время болтался во рту Ави Марии почти безвольным куском мяса, вцепившись в ее губу одной рукой, а другой бессмысленно колотя по десне у основания зуба. Другие герои пытались им помочь, но щупальца монстра, подобно осьминожьим действующие каждое само по себе, держали их на почтительном от себя расстоянии. Ангел в принципе не знала, чтобы сделать полезного, и лишь беспомощно летала кругами. Вихрь был достаточно быстрым, чтобы сунуться в пасть твари, но слишком слабым, чтобы что-то изменить. Японоид без особого успеха стрелял по ногам чудовища из футуристического вида пушки, с торчащими из нее деталями грузовика, в несколько раз больше себя самого. Аквариус плевался в монстра водой и сам при этом выглядел каким-то иссохшим. И только сестра Брита, высокая женщина с пепельными волосами в донельзя откровенном супергеройском костюме, осмелилась войти с тенаклями монстра в тесный контакт. Вот только силенок ей явно не хватало, и она могла лишь беспомощно болтаться в воздухе в тугих объятиях щупалец. Жалкое, если честно, зрелище. Это я про ситуацию в целом, а не про сестру Брита. Сесил вполне четко оценил ситуацию, вся надежда только на меня, возвращение отца, где бы он ни был, и, в самом крайнем случае, на Еву. Как и в прошлый раз, я поприветствовал тварь ударом с разгона, только сейчас уже готовый к тому, что это будет именно столкновение, а не пробитие, я ударил ее плечом, а не кулаками. Твою ж мать, какая же она тяжелая и непрошибаемая.